Загадка АНБ. Эпиграф. Чтобы быть в ней художником, мастером, надо пролить много крови своего сердца. Кармен Сильва, королева Румынии. Судьба любого человека непредсказуема и капризна, и недаром прорицатели часто ошибаются. Судьба же артиста непредсказуема вдвойне, а капризна-то. Правда, есть три обстоятельства, которые влияют на эту судьбу. Первое – степень таланта. Второе – артист должен быть личностью. И третье – обаяние и теплота его искусства. У большого актера неудачная судьба бывает крайне редко, во всяком случае на сцене. И когда приходит успех, когда он прочен и долог, то на устах у зрителя, слушателя, критика появляется слово «магия». Это высший балл в искусстве. Алла Николаевна Баянова считает свою жизнь нелегкой, и это не кокетство, не преувеличение. Ее жизни впрямь легкой не назовешь, хотя нельзя сказать, что ей не везло. Наоборот. Родившись в семье оперного певца и балерины, она уже самим рождением своим была предназначена для сцены. Так оно и случилось. Призвание ее было определено в детстве, а дальше вопрос стоял только в признании. Сегодня Баянова кажется баловнем судьбы, тем баловнем, который скользил всю жизнь по гладкой дорожке успеха и никогда не падал. И овации гремели ей вслед, и поклонники осаждали, и телевидение снимало, и радио передавало, и пресса восторженно захлебывалась. Так оно и есть. Но только сегодня. Так не было вчера и позавчера. И не только потому, что не было тогда телевидения, а радио только пробивалось в эфир. Толпы поклонников, и это было позавчера, рвались к одному из ее учителей – гениальному Вертинскому, а позднее к мастеру того цеха, в котором отливалось ее искусство, Петру Лещенко. У Вертинского юная Баянова только проходила азы, выступая в парижском ресторане «Большой московский Эрмитаж». Она еще подросток, своими большими персидскими глазами, широко раскрытыми от изумления, следила за незабываемыми жестами Вертинского. В Париже была еще одна школа, где Алла училась серьезному отношению, казалось бы, несерьезной эстраде. Театр миниатюр Никиты Балиева, блистательного русского режиссера, в годы революции покинувшего Россию. Наделенная необычайной музыкальностью, сильным и гибким голосом, безупречным вкусом, она быстро усваивала уроки, которые преподносили ей учителя. Но первым из них был все же ее отец, Николай Баянов. По крупицам, не удостаивая вниманием того, что никак не задевало ее сердце, хотя другим и приносило удачу, Баянова собирала свой репертуар. Чужой удачи она не завидовала. Чутье женщины ей подсказывало. Песенный материал, как ткань, должен лечь на душу. Тогда его она будет кроить и примерять на себя. Это она усвоила быстро. Так и закладывались первые кирпичики в то невидимое, но ощущаемое здание, которое назовут позднее ее магией. Гастрольные турне Баяновой начались, когда она почувствовала себя готовой в одиночку выйти на сцену. Пока это был старый свет, Европа и Ближний Восток, и не все в нем было равноценно для певицы, владеющей романсовым репертуаром. В него влились и цыганские таборные песни, а не та дешевая цыганщина, которой мы привыкли, слушая второсортных исполнителей, спекулирующих на любви зрителей к лихим цыганским ритмам и пляскам. Она обратилась к цыганской песне и романсам не случайно, понимая, что старинный городской романс в России тесно переплетается с цыганским, и русская эстрада широко распахнула двери его сестре таборной песни. Образцом исполнения для нее был Юрий Морфесси и ее отец. идеалом цыганской манеры пения стала Настя Полякова. Так обретало свое сценическое лицо Алла Баянова, и в этом нет ничего неожиданного. Влияние отца, да, конечно. Но была еще русская среда французской столицы, она стала и ее средой. Бессарабско-парижская девочка, русская по рождению, впитывала в себя русские соки. И вот с годами, вживаясь в однажды избранное искусство, найдя в нем свое место, она стала обладателем золотой песенно-романсовой россыпи высокой русско-цыганской пробы, и россыпь эта пополняется и поныне. Судьба то ласкала Баянову, то нещадно обращалась с ней. Она выходит замуж за Жоржа Ипсиланти, знаменитого на весь Бухарест талантливого музыканта, автора песни, которую пел весь старый русско-эмигрантский мир «Я тоскую по родине». Сегодня ее поет и новая эмиграция, одержимая ностальгией. Благодаря Ипсиланти Баянова узнала классическую музыку. Ее подход к вещам, которые она брала в свой репертуар, делается строже. Что греха таить, эстрада иной раз подает музыкальное блюдо не первой свежести, но его публика съедает подчистую. Придет время, и Баянова, обладающая тонким чутьем музыканта, сама начнет сочинять, конечно, не симфонии, а романсы и песни. Благодаря тяге к своей музыке она откроет нам изящную поэзию оригинального русского поэта с трагической судьбой Николая Огнивцева. Совсем недавно Баянова написала одно из лучших своих произведений «Посвящение Вертинскому». Забросив ее в Бухарест, судьба поначалу благоволила Баяновой. Она работала вместе с Петром Лещенко, которого у нас в СССР знали в основном по записям на так называемых «ребрах» — пленки с рентгеновскими снимками. В начале 50-х ребра самого Лещенко пересчитали в застенках румынского КГБ, а затем прикончили его за колючей проволокой. Она ведущая солистка в труппе популярного в Европе певца и танцора. Зал его ресторана, где работала труппа, всегда был полон. Приходили не только на Лещенко, но и на Баянову, и во время ее выступлений букеты цветов летели на сцену. В Румынии она становится той Баяновой, которую мы знаем сегодня. К ней приходит зрелость, появляется сценическая мудрость. Человек увлекающийся, женщина, для которой красота решает все, будет ли это красивое чувство или красивый романс, она с годами вырабатывает в себе правила не подчиняться обыденному, не быть в плену у посредственности, а брать только лучшее, только яркое. Неяркими могут быть лишь полевые цветы. Бухарест красив, это маленький Париж, и она влюблена в него. Бухарест платит ей тем же, имя Баяновой знает город, концерты проходят с аншлагом. Уже нет ресторана, где она пела у Лещенко, и дома этого нет, да и о Лещенко стали забывать, он остался только в памяти старожилов. И к Баяновой теперь применимо известное изречение «Король умер, да здравствует король!» Нет, королева. Да, судьба непредсказуема, ее зигзаги круты, и последний зигзаг в Румынии привел Баянову на свидание с нами, но тогда уже в дело вмешалась политика. Политика управляет королями не только во дворцах, но и в концертных залах. Настало время, когда режим Чаушеску начал выталкивать русскую Баянову из страны, вместе с ее русским языком и русскими песнями. Она могла уехать в Париж, но ее потянуло в СССР. Для нее СССР — это Россия, а Россия — родина ее предков, значит и ее. На родину обычно тянет в зрелости, в молодости родина там, где хорошо. Шли 80-е годы. СССР переживал трудные времена. Все устали от бесконечных очередей, постоянного дефицита, разгула коррупции и идеологического диктата. Но Баянова все же едет в Союз. Сначала на гастроли, а потом с желанием остаться навсегда. То, что произошло далее, было похоже на совместное издевательство министерств культуры двух так называемых братских стран. Румынское министерство словно сговорилось с министерством Наниглиной не выпускать Баянову из Румынии и не впускать в СССР. И все же ей удавалось выезжать и въезжать. Были тогда более чем скромные по части рекламы концерты в скромных залах Москвы. За ней прочно тянулся шлейф солистки Бухарестского радио и телевидения. Так ее окрестили Наниглиной. Верила ли она тогда, в начале и середине 80-х, в грядущий успех в России? Можно уверенно сказать «да». Несмотря на поджидающие ее в министерских коридорах, покрытых мягкими ковровыми дорожками, жесткие удары. Один из них оставил след в ее сердце. Она пришла в себя в Бухаресте и, встав на ноги, снова ринулась в Москву. В столице полным ходом шла перестройка. Перестройка наступила и в судьбе Баяновой. Она верила, что багаж, привезенный из Румынии, не чемоданы и картонки, а жизненный и духовный багаж, выражением которого был ее голос, будет непременно востребован в России. И не потому, что станет модным приглашать эмигрантов в места жизни их отцов и дедов, искупая усиленным вниманием грехи прежних хозяев земли советской. Баянова, как оказалось, не из эмигрантов. Ее родители никогда не бросали Россию, а имели не очень счастливую долю быть отрезанными от родины. И она стремилась в Россию не потому, что Россия лучше всех, как пелось когда-то по советскому радио, а потому что отеческие гены в каждом из нас требуют материнского тепла, а оно бывает только в родных пенатах. Вот это и вело Баянову из мрака румынского лихолетия на российскую землю. Приезд певицы в страну, из которой уже началось повальное бегство, стал загадочным для тех, кто не мог постичь всю глубину ее недюжинной натуры. Она переступила порог родного дома и навсегда поселилась в нем. И когда она в последний раз села в бухарестский поезд, когда за окном потянулись бессарабские кодры и нежные перелески, когда вечерние сумерки потонули в сизом тумане, защемило сердце, кончился самый большой этап в ее жизни. Но это был период, сделавший из нее русскую певицу, которая постигла тайны загадочной славянской души. 7 лет прошло с тех пор. Она стала известна, популярна, обрела много настоящих ценителей ее таланта. Концерты Аллы Баяновой сегодня проходят с полным аншлагом. Ее осаждают пресса, радио, телевидение. И это в стране, где еще до Баяновой блистало немало ярких имен в любимых ею жанрах. Она дала более 1000 концертов. Она попрощалась было с гастрольными поездками, оставив для своих выступлений только Москву и Петербург. Но долго отсутствовать на российской периферии не смогла. Ее зовут, ее просят приехать в Ростов и Саратов, в Тулу и Петрозаводск, в Казань и Тамбов и так далее, и она, нарушив данное себе слово, снова садится в поезда и самолеты и едет туда, где ее ждут. Сегодня Баянова — один из маленьких островков той великой русской культуры, которой тянутся люди. Вроде бы и не до концертов, не до романсов, свести бы концы с концами, без зарплат, без пенсий, но люди идут к Баяновой. Ее искусство помогает жить и радоваться общению с настоящим искусством. Когда Баянова появляется на сцене, ей долго рукоплещут, зачастую аплодируя, зал встает, а потом сидит, притихший, и смотрит на то чудо, которое происходит на его глазах. Рождается искусство, полное таинство. Но ведь не факир на сцене, который удивит вас каскадом фокусов и озадачит. А как это делается? На сцене певица. И поет она то, что зал давно знает. Но почему блестят слезы в глазах пожилых людей? Почему так задумчивы и сосредоточены, печальны или радостны молодые лица? Да, не одни старики приходят на ее концерты, чтобы уйти в прошлое. Приходят и юноши, и кто знает, не начинается ли здесь их будущее. А она, Баянова, одна на всех, кудесница, колдунья, лекарь. То в длинной цыганской юбке она движется по сцене, легко танцуя, то стоит в строгом платье и поет романс, забросив шнур от микрофона на плечо. Так делает только Баянова, словно говорит этим жестом: «Я начинаю работать, и мне ничто не должно мешать. Я с вами, господа». Слово «господа» она произносила еще в ту эпоху, когда слово «товарищ» было более чем устойчивым. А потом слушатель, а на ее концертах он непременно должен быть и зрителем, придя в себя, судорожно начинает думать, а как она это делает? Ведь только голос, жест, походка, взгляд и больше ничего. Вот ведь в чем загадка. В голосе, то нежным, то тоскующим, то игривым, то трагичным, в жесте, коротком, резком или плавном, полетном. В движении, когда она плывет по сцене и может вдруг резко остановиться и заглянуть вам в глаза. Вам, вам и вам, сидящим в первых рядах, и вам, приютившимся на ступеньках, каждому и всем вместе. Попробуйте разгадать эту загадку, как она вошла в ваше сердце и завладела им. Не выйдет. Спросите у Баяновой, как? Она улыбнется и не ответит. Искусство рождается только тогда, когда оно не может не родиться, даже при наработанных приемах, которые становятся лишь его формой. Попробуем немного приоткрыть эту тайну с помощью Баяновой. Каждый романс, который она поет, для нее маленькое трехминутное видение. Стоя на сцене под лучами софитов, не видя вначале лиц в зрительном зале, она уходит в себя и каждый раз рисует себе ту картину, которую нарисовала однажды, но каждый раз в этой картине находит новые краски и детали. Ее герои страдают, любят, ненавидят, ждут, надеются, расстаются. Они живые для нее. Их чувства неисчерпаемы. И она болеет всем, что с ними происходит, чуткая к чужим страданиям и чужой радости. В ее романсах много светлого, но не так уж много радостного. Хризантемы в саду все-таки отцвели. Но как тут не вспомнить великое пушкинское «Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать». Вот ее любимый романс «Я ехала домой». То, что увидела она, вряд ли увидит другой. Для этого нужно быть Баяновой, мастером, далеким от общепринятого в искусстве. Баянова видит. Нет, это же невероятно, но это и талантливо. Анну Каренину. Анна возвращается от Вронского. Душа была полна. Неясным для самой, каким-то новым счастьем. Любовь горит в ней пронзительными всполохами. «Я ехала домой. Я думала о вас», — поет Баянова, поет так, словно заглядывает в глаза героине Толстого. «Ты была счастлива?» У нее комок стоит в горле, и слезы душат, когда она поет романс «Безголосый соловей» на стихи Анны Ахматовой, о женщине, увидевшей, как вплелась в ее косы серебристая белая прядь и вдруг открывшей для себя, что все быстротечно в этом лучшем из миров и что молодость ее ушла. Баянова утешает свою героиню, пытаясь скрасить горечь ее внезапного открытия, и она не может не петь один из шедевров русской романсовой классики — «Не уходи». И каждый раз заново постигает горечь предстоящей разлуки навсегда. Но в ее глазах, голосе, ни мольба и ни просьба, у нее другое, бездонная женская нежность. У Аллы Баяновой свой слушатель. Этим, как ни странно, не может похвастаться ни одна из поп-звезд, которых сопровождают фанаты, напоминающие футбольных. Ее слушатель лишен экстаза при виде певицы, но искренне любит ее. Он знает каждый номер ее программы. Он уносит его с собой и долго еще живет увиденным. Баянова становится частью его жизни. Для нее сцена — это еще и самовыражение, тесно связанное с ощущением жизни, не только бытовой, повседневной, протекающей в бесконечных гостиницах и в уютной квартире на Старом Арбате. Ее ощущение жизни прежде всего в оптимизме. Если он и уходит, то ненадолго. И в доброте к людям, и в любви к собакам, кошкам, воробьям, и Бог еще знает, какой живности. Что же такое феномен Баяновой? Это та самая загадка женщины, которая не жалуется и не стонет, а самоотверженно идет на сцену и поет. А голос ее звучит так же сильно, как и много лет назад. Такого что-то нельзя припомнить на нашей эстраде. Она любит гулять по Арбатским переулкам и Гоголевскому бульвару. Она идет и улыбается. Не своим мыслям, не самой себе, а прохожим, идущим навстречу. Ну как же не улыбнуться приветливо? Ведь ей кивают здоровые, совсем незнакомые люди или говорят громко «Здравствуйте, Алла Николаевна!». 7 лет назад она стала москвичкой и благодарит судьбу за то, что та привела ее в этот город. И каждый раз радуется, когда видит в иллюминаторе самолета крупные буквы на здании аэропорта «Москва». И знает, не случайный она здесь человек. Любят москвичи старинные романсы, русские, цыганские песни. Ах, как нужна им Баянова и ее необыкновенное, теплое искусство. У Баяновой много друзей и почитателей, как правило, в одном лице. Их нельзя разъединить. Большой артист и плохой человек имеет только тех, кто именуется поклонниками таланта. А Баянова — человек редкой души. Сколько же у нее друзей? Об этом знает, пожалуй, только телефон. Книга, которая перед вами, написана большим ее другом, давним и страстным почитателем. Татьяна Кузнецова знает и любит все, что поет Баянова, а еще больше любит саму Аллу Николаевну и боготворит ее, в чем не одиноко. И пусть вас не смущает восторженный тон книги, Баянова того стоит. Каждая строчка — радость высказывания человека, который сумел разглядеть и запечатлеть на бумаге высокое и светлое в своем кумире. Алла Баянова — кумир не только Татьяны Кузнецовой, она — кумир миллионов, и в этом нет преувеличений. В книге «Живая речь Баяновой». Неторопливая, спокойная, иногда с улыбкой, иногда гневная, иногда восторженная. Она ведет рассказ о жизни, которая шла вокруг, о людях, с которыми свела судьба, о занятных, необычных и подчас трагичных историях, что остались в памяти. Вот она вспоминает о рождественских вечерах в довоенной боярской Румынии. Как уютно, с какой живостью и вкусом описывает она рождественские столы и обряды. Ну, точно Гоголь. Вот у кого нужно учиться нынешним мастерам прозы, которые начисто забыли, что такое бытописательство, всегда украшавшее русскую литературу. Вместе с Баяновой вы окажетесь на Старом Арбате в ту минуту, когда там поет ее песню «Слепая женщина», и остановитесь, и увидите потрясенный, как Баянова поет вместе с ней. Да кто еще на это способен? А потом... Но вы лучше прочтите. Она умеет найти немало смешного в далеко не веселых обстоятельствах своей жизни. С болью, но и с юмором. Она описывает свою кочевую гастрольную жизнь с ее холодными и неуютными гостиницами, поездами, постоянной спешкой. И, наконец, вы почувствуете любовь к тем, с кем она работает, кто окружает ее. И вот что вам откроется, когда вы будете читать эту книгу. Баянова вспоминает свою жизнь. И перед вами раскрывается не просто человек с его взглядами, поступками, оценками. Перед вами личность с большой буквы. Незаурядная личность, которую щедро подарила нам судьба. Ее судьба и наша с вами, читатель. Анисим Гиммерверт.